в обществе женщины-орнитолога, с которой там познакомились. Оправившись от переутомления, Джерри стал помышлять о новом путешествии. Однако на этот раз он решил уделить побольше внимания киносъемкам, а потому купил довольно дорогую немецкую камеру. И несколько недель мы ходили, опутанные недодержанной пленкой, пока Даррелл осваивался с новой аппаратурой. Основательно поразмыслив, Джерри пришел к заключению, что для съемок хорошего фильма о звероловной экспедиции лучше всего подойдет Камерун. И, в частности, королевство его старого друга и собутыльника Фона Бафута. Он уже побывал там два раза и теперь уверял, что для успеха столь сложного дела, как съемка кино, следует направиться в хорошо знакомые места, к людям, с коими он поладил, и, главное, к животным, которые его не подведут. Поскольку намечалась явно небывалая по размаху экспедиция, я предложила взять с собой Софи, если она согласится. Ее не пришлось долго уговаривать. А еще мы решили обратиться за содействием к различным фабрикантам, просить не деньги, а нужную нам продукцию, суля взамен хорошую рекламу. Сочинили надлежащее письмо, и хотя Софи в тексте излишне напирала на телевизионную популярность Джеральда Даррелла и заверяла получателей, что одна из главных целей экспедиции — сбор сырья для нового алкогольного напитка, результат превзошел все ожидания. В тот раз она сверх того написала одному фирмачу, прося прислать дезинфектант и туалетную бумагу, и обещая в числе прочего, что пришлем фотографии, показывающие, как мы пользуемся в экспедиции этой продукции. Джеральд Даррелл. Экспедиторы британских железных дорог и наш почтальон устали доставлять нам огромные посылки. Мы же не уставали вскрывать упаковки и восхищаться богатым содержимым. Тут было все. От пластиковых тазов и ведер до плотницкого инструмента. Медикаменты для зверей и для нас. Элегантные нейлоновые рубашки и носки. Обувь. Походные кровати. Растворимый чай. Проволочные сетки. Лодка с подвесным мотором. Электрогенератор. Словом, нашего снаряжения хватило бы на небольшую армию. Остальные обитатели дома чертыхались, наталкиваясь в подъезде на людей, склоненных над упаковочной клетью и цепляясь ногами за валяющуюся повсюду проволоку. Бедняжке Маргарет стоило немалого труда умиротворять своих разгневанных жильцов. В конце концов понадобились два вместительных фургона, чтобы доставить наше имущество в Саутгемптон, к ожидающему нас банановозу. К этому времени наш отряд пополнился еще одним человеком. Впервые мы приняли предложение о помощи от будущих покупщиков нашего улова и остановили свой выбор на молодом знатоке рептилий, поскольку Камерун сулил самые причудливые находки. Близилось Рождество, а потому Софи договорилась, что присоединится к нам позже, так как хотела встретить праздник вместе со своими родичами. В итоге нас на пароходе было только трое, если не считать капитана и его команду. Это было восхитительное плавание. Мы чувствовали себя так, будто стали обладателями собственной яхты. Африканский континент никогда не манил меня. И уж во всяком случае не так, как он манил Ливингстона. Тем не менее, спустя 10 дней я стояла на пристани в столице британского Камеруна, Виктории, наблюдая, как наш багаж сгружают с лихтера на берег и переносят на 2 мощных грузовика. Путь до Бафута нам предстояло проделать в 2 этапа с короткой остановкой в Мамфе, где Джерри уже доводилось располагаться лагерем на берегу реки Кросс. Как обычно, не обошлось без препирательств с таможней, которые